Глава 18. Цена. Море Рунами остановилось возле ворот старого храма. Она уже несколько дней пыталась зайти внутрь, но что-то вечно ее останавливало. Вид высоких стен и изогнутой крыши вызывал массу неприятных воспоминаний, и хоть в Хасаябе не было призраков, почему-то именно это место пугало ее до чертиков. Оно казалось каким-то странным и не совсем обычным. «Так и будешь стоять. Или, может, зайдешь?» — сказал проходящий мимо одноклассник Сакурай Мамору. Он остановился возле Рунами, сверля взглядом ворота храма. Мори еще не успела с кем-то подружиться, но этот парень всегда был к ней добр. Смотритель здесь нелюдимый. Но это неудивительно. Вначале жена покинула его. Потом и дочка сбежала. Даже жалко. Чуть тише добавил Мамору, качая головой. «Его фамилия Акияма, верно?» — спросила Рунами, все еще смотря на облезлую крышу. Старые деревья, разросшиеся вокруг, царапали ее своими длинными ветвями, счищая остатки налипшей листвы. К тому же общее впечатление от этого храма было весьма удручающим. Осень в Хасаябе казалась теплой, но Рунами чувствовала странный холод практически всегда. Он словно исходил отовсюду. От домов, от людей, даже от растений. Будто вся деревня была призраком, застрявшим в далеком прошлом. А храм, возвышающийся на холме, являлся источником этого неестественного холода. «Зайди уже, я каждый день вижу тебя тут», — вздохнув, сказал Мамору, прежде чем направился дальше. «Он не кусается». «Постой, Сакурай», — остановила его Рунами. «Могу ли я спросить?» «В твоей семье никто не пропадал?» «Так же, как дочь смотрителя. Может быть, в одно с ней время?» Вот же, на лице парня отразилось недовольство. Но он все же сделал шаг назад, возвращаясь к воротам. «Все-то ты знаешь, да? Старший брат моего отца пропал. Но это случилось задолго до Акиямы. Тогда тоже говорили, что он просто сбежал. Конечно же, отец до сих пор в это не верит. Они были дружной семьей. Слишком много всего странного происходит в Хасаябе. Это место словно проклято». «Храм?» — тихо уточнила Рунами, на что одноклассник лишь рассмеялся. «Вся деревня?» И с этими словами он пошел вниз по дороге, подножию холма. Море Рунами проводило его взглядом, прежде чем вновь обернулась в сторону ворот. Набрав легкие побольше воздуха, она сделала шаг вперед. Едва ощутимое дуновение ветра вдруг вызывало негромкий звон маленьких колокольчиков. Он заставил Рунами вздрогнуть, но она все равно не отступила. Кругом не было ни души. Старый храм пребывал в заметном упадке, будто смотритель уже давно не ухаживал за ним. Каменная дорожка, тянущаяся к алтарю, была в глубоких сколах и трещинах, а опавшая листва мирно покоилась поверх нее, словно никто не собирался ее убирать. Вокруг было непривычно тихо, и Рунами слышала лишь шум ветра и звон колокольчиков. Даже птицы, казалось, избегали этого места. Да еще и холод. Он становился только ощутимее. Приблизившись ко входу, Рунами нашла глазами резную деревянную табличку. Правда, надпись на ней уже с трудом можно было прочесть. Подойдя к двери, она почувствовала знакомый аромат благовония и осторожно вошла внутрь. Внутри храм выглядел чуть лучше, чем снаружи. Рунами внимательно оглядела стены и свитки с каллиграфией. В дальнем углу зала виднелся главный алтарь, перед которым стояли свечи и благовония. Рунами невольно заметила, что подношений практически не было. Лишь несколько фруктов, цветы и чаша с водой. Свет едва проникал внутрь, заставляя ее бродить в полутьме. «Могу я вам чем-то помочь?» Невольно вздрогнув, Рунами обернулась. Высокий мужчина, словно из ниоткуда, возник у нее за спиной, коротко поклонившись. «Извините», — быстро отозвалась Мори, поклонившись в ответ. «Вы Акияма Масаши?» Мужчина молча кивнул, проходя чуть дальше. Он остановился у потухших свечей и зажег их. Стало чуть светлее. Повернувшись назад к Рунами, смотритель окинул школьницу суровым, подозрительным взглядом. Словно догадывался, зачем она пришла. Весь его вид вызывал в сердце Рунами печаль. Исхудавший и явно плохо питавшийся смотритель выглядел намного старше своего возраста. Морщины уже тронули его лицо, а седина волосы. Рунами опустила глаза в пол, пытаясь подобрать правильные слова. «Я хотела бы узнать у вас». Не успела начать она, как мужчина сразу же поднял руку вверх, останавливая ее. «Если это касается моей дочери, то прошу, не надо. Если же храма, то внимательно слушаю». Тяжело вздохнув, произнес Масаши. «Вы случайно не знаете, где живет семья Арай? Дело в том, что я с детства вижу то, что не замечают другие люди. В Хасаябе нет призраков, но этот парень...» «В этой деревне никогда не жила семья Арай. Не подходи к этому мальчишке, если не хочешь исчезнуть». Едва сдерживая гнев, произнес смотритель. Он прикрыл глаза, явно пытаясь взять себя в руки. Вернулся все же. Так рано. «Рано. Прошу вас, расскажите мне все, что знаете. Я хочу помочь». «Кому же? Арай? Да ни за что!» — прокричал мужчина, собираясь уйти. Но Рунами грубо перегородила ему путь. Она слишком долго шла к этому разговору и не собиралась отступать. В этот раз она просто обязана была узнать всю необходимую ей информацию. «Я хочу помочь Акияме Мизуки и Сакурайрю. Они все еще в школе Такабаяши», — уверенным голосом произнесла Рунами. «Что?» — взгляд Масаши переменился. Он словно постарел еще на несколько лет. «Мизуки там?» «Да, и хочет выбраться. Расскажите мне, что собой представляет эта деревня? Почему здесь нет ни единого призрака? И кто такой Арай Рен?» От этого имени мужчина вновь скривился, но все же указал девушке на дверь. Та привела их в небольшую комнату, где уже стоял разогретый чайник. «Садись, разговор будет долгим», — произнес Акияма Масаши, открывая окно. Он принялся разливать чай по небольшим чашечкам. Продолжая хмуриться, Рунами заметила, что руки его слегка тряслись, но он все равно не пролил ни единой капли. Закончив разливать чай, Масаши уселся напротив Рунами и громко выдохнул. «Я не горжусь этим, и мне вполне понятен гнев мальчишки. Но Мизуки, она правда доверяла ему, как и Сакурайрю. Мальчик приходил сюда, просил помочь его другу, как и другие до него. Все они разговаривали с моим отцом, а я, будучи ребенком, подслушивал. Арай Рен никогда не существовал. Уж не знаю, откуда он взял это имя, но каждые 20 лет в Хасаябе кто-то допропадает. Либо погибает недалеко от территории школы. Это началось еще задолго до моего рождения. В нашей деревне было огромное количество злых духов. Все они были опасными и озлобленными, словно вся плохая энергия стекалась в Хасаябу, заполняя ту зловонием мертвецкой плоти. Когда все стало совсем плохо, монахи и жители деревни решились на ужасный ритуал. Он должен был освободить их от призраков и плохой энергии, но им нужно было место, куда направить весь этот поток. Тогда здесь не было школы, лишь отдаленный пустырь. Он находился недалеко от храма, и они могли бы присматривать за ним. Но все пошло не по плану, и им пришлось создать это место, где граница между миром живых и мертвых слишком тонка. Мертвые, конечно же, не могли проникнуть через нее назад, но вот живые. Хотите сказать, все, кто попадает в школу Такабаяши, могут быть похищены призраками? Неловко прервала смотрителя Рунами. Она внимательно слушала мужчину, но желала больше подробностей. «Не совсем так. Нужно обладать определенными способностями, быть более чувствительным к миру духов. Такой была моя Мизуки, Сакурайрю, и многие до них. Этот мальчишка, которому они так старались помочь, выбирается из школы каждые 20 лет. Он жаждет свободы и жизни, но не может существовать в мире людей долго. Возвращаясь в школу Такабаяши, этот дух начинает все по новой. Только вот не помню, почему в этот раз он вернулся так рано». «Вы не знаете, откуда он взялся?» — спросила Рунами. Слова смотрителя задели ее за живое. Она надеялась, что Рен просто в ловушке, и ему действительно нужна помощь. «Отчего же? Знаю. И это самая неприятная часть. Когда монахи проводили свой ритуал, им был нужен связующий объект. И, к моему великому сожалению, выбор лег на этого паренька. Они закрыли его душу в том мире, который наверняка был жутким и ужасным. Все злые духи могли веками истязать его там внутри. До того самого дня, когда мой предок указал одному из его друзей на способ выбраться. Акияма Масаши вновь тяжело вздохнул. Он сделал большой глоток из своей чашки, прежде чем смог продолжить. Я не оправдываю эту жертву. Но в чем вина тех несчастных, что пропали? Что также теперь находится в этом отвратительном мире не в силах найти покой? И моя бедная Мизуки. «Простите», — прошептала Рунами, наклоняя голову вниз. Она старалась переварить услышанное и разобраться в своих противоречивых чувствах. С одной стороны, с Реном поступили ужасно. Несправедливо и отвратительно, а с другой... В чем была вина Мизуки, Рю и других ребят, что наверняка также пытались помочь ему выбраться? Рунами боролась с собой, стараясь найти правильную сторону, но так и не смогла ее выбрать. Что бы ты ни решила, не приближайся к этому мальчишке. Он очень умен и опасен. Тебе все равно им не помочь. Словно прочитав мысли девушки, произнес смотритель, прежде чем поднялся со своего места. Выйдя из храма, Рунами все еще не могла разобраться в себе. Рассказ смотрителя, конечно же, объяснял многое. Но все же так и не помог ей определиться с выбором. Она не знала, что ей теперь делать. Молча, идя по узкой тропинке, Рунами даже не заметила, как приблизилась к старому зданию школы Такабаяши. Атмосфера, царящая вокруг, теперь стала девушке понятной. Если Рен был первым несчастным, попавшим в эту ловушку, то наверняка построил для себя место, где чувствовал безопасность. Возможно, старая школа была для него первым укрытием от тех ужасных юкаев, обитающих здесь. Что, нравится вид? Незнакомый голос заставил Рунами резко обернуться. Интересного вида парень стоял неподалеку, внимательно за ней наблюдая. Его глаза были подведены черным карандашом, а хитрая ухмылка так и не сходила с бледного лица. Почувствовав мурашки и неестественный холод, произнесла Рунами. Однако незнакомец лишь усмехнулся и подошел ближе. «А ты, так же, как и я, видишь призраков?» «Занятно. О чем думаешь, так долго сверля взглядом школу?» Спросил он, ничуть не смутившись. Парень не выглядел опасным, к тому же амулет, который Рунами неизменно носила с собой, даже после переезда надежно защищал ее. И она без колебаний шагнула вперед. «Может, вначале представишься?» — сказала она, продолжая с любопытством рассматривать незнакомого паренька. «Родители не разрешают тебе разговаривать с незнакомцами?» — с издевкой спросил парень, но все же представился. «Я Мори Такацу. Хочешь, расскажу свою историю?»